Тайна китайского апельсина. Для расследования, или точнее разгадки преступления, необходимо сочетать качество ученого и провидца, которые находят свое законченное воплощение в личности детектива. Гений, позволяющий извлекать пророчества из уже известных событий, это совершенно особый дар природы, и в своей высшей форме он дается очень немногим. Я хотел перефразировать интересное выражение Шлегеля из его «Атениума», где он говорит: «Историк – это пророк, который смотрит в прошлое», и сказать: «Детектив – это пророк, который смотрит в прошлое». Карлайл, соглашаясь с этим, тонко замечает, что процесс расследования в противовес истории представляет собой процеживание слухов. Фрагмент из анонимной статьи в эзотерической Америке, авторство которой приписывается Мацуюме Тахуки, известному японскому специалисту по восточной культуре. Предисловие. Вряд ли кого-то удивит, что я пристрастно отношусь к моему другу мистеру Эллери Квину. Дружба враждебна критике, тем более, если она делает тебя причастным к славе. Во всяком случае, я не могу припомнить, чтобы с тех давних пор, когда мне впервые удалось уговорить Эллери придать его запискам художественную форму, это был его первый опыт, после чего последовало множество других волнующих произведений. Какая-либо из его работ производила на меня более глубокое впечатление, чем рукопись «Тайна китайского апельсина». К этой книге, вероятно, подошел бы подзаголовок «Преступление шиворот на выворот» с ниже следующей пометкой: «Самое поразительное убийство нашего времени». Однако, как я уже сказал, мое отношение пристрастно, и, возможно, я слегка преувеличиваю. Дело не только в преступлении, хотя само по себе оно экстраординарно, но и в том, что ум, трудившийся над ним, обладал невероятной силой. Даже теперь, зная ответ, я настроен немного недоверчиво. С другой стороны, все кажется таким простым, таким естественным. Проблема в том, и на это часто указывает Эллери, что загадки кажутся обескураживающе сложными до тех пор, пока ты не узнаешь правду, а потом остается только удивляться, почему ты не догадался обо всем с самого начала. Но я не вполне согласен с этой точкой зрения. Нужен гений, чтобы раскрыть преступление, совершенное шиворот на выворот. И я готов отстаивать это мнение, даже если само небо обрушится мне на голову, или если от меня откажется мой собственный друг, что совсем не исключено. Бывают моменты, когда я втайне радуюсь тому, что никак не был связан с этим делом. В определенном смысле Эллери – это мыслящая машина, и он не испытывает никакого уважения к дружбе, когда логика выносит свой обвинительный приговор. Вполне возможно, что если бы я оказался замешан в деле, ну, скажем, в качестве адвоката Дональда Керка, Эллери убедил бы доброго сержанта Велли защелкнуть на моих руках наручники.